«Расскажите мне о вашем муже, сударыня», — предложил я. «А почему вы спрашиваете о нем?» — удивилась Антонина Ивановна. «Видите ли, ваш сын видел во сне место, в котором бывал в детстве с отцом. Я думаю, что это не случайно». «Да, Савелий очень любил отца», — кивнула Антонина Ивановна. «Когда Георгий погиб, он... В общем, нам тогда трудно пришлось, но мы справились». «А Надежда была торговым судном?» «Да, корабль принадлежал купцам Тароватовым. Старший брат и сейчас держит магазин в гостином дворе». «А младший?» «А вот он отправился в плавание вместе с Георгием и тоже погиб». «А куда они плыли?» — спросил я. «А это был не торговый рейс», — помолчав, ответила Антонина Ивановна. «Я не могу сказать даже вам, господин тайновидец. Когда стало окончательно ясно, что корабль не вернется, господин Тароватов нашел нас с Савельем. Он дал нам денег, помог заплатить за квартиру, а взамен просил никому не рассказывать, куда отправлялась Надежда. Вы уж простите, ваше сиятельство». «Ну что ж», — усмехнулся я, — «возможно, это и не имеет отношения к делу. В любом случае, у меня всегда остается возможность поговорить с самим Тароватовым». Куликова снова закашлялась, и кашель ее мне не понравился. Он был сухим, резким, совсем не похожим на симптом простуды. «Я принесу вам воды», — сказал я. Выйдя на кухню, я послал зов Ивану Горчакову. Не так давно я помог ему вернуть почти полностью утраченный магический дар. Теперь же Иван работал в нашем госпитале, мы с ним здорово сдружились в последнее время и незаметно перешли на «ты». «Ваня, я очень хочу, чтобы ты осмотрел одну больную. У нее сильный сухой кашель, и мне это очень не нравится». «Конечно», — сразу же согласился Горчаков. «Когда она сможет приехать?» «Знаешь, сама она вряд ли поедет в госпиталь», — сказал я. «Судя по всему, у нее денежные затруднения, и она стесняется обременять целителей». «Ты сможешь приехать к ней домой? Она живет в Песочном переулке, и я сейчас у нее». «Выезжаю», — коротко ответил Горчаков. «Если потребуется, отвези ее в госпиталь», — сказал я. «Уверен, что ты сумеешь ее убедить». Иван Горчаков был не только талантливым целителем, но и очень сильным менталистом. Этот дар здорово помогал ему в работе с пациентами. Я же налил воды в чашку из графина, который стоял на столе, и вернулся в комнату. «Антонина Ивановна, я вызвал сюда целителя и попросил его осмотреть вас», — сказал я, — «и прошу, не спорьте». «Но это слишком дорого», — запротестовала женщина. «Мой дед построил госпиталь, чтобы помогать всем больным», — просто сказал я, — «а не только тем, кто может оплатить лечение. Подумайте о вашем сыне. Если вам станет хуже, все равно придется обратиться за помощью. Так что не стоит упускать время». «Ну, хорошо», — кивнула Антонина Ивановна. Ее пальцы беспокойно теребили кофту. «Вы ведь все равно спросите у Тароватова», — неожиданно сказала она. «Надежда отправилась на север, куда-то к северным островам. Они искали место силы». «Место магической силы», — удивился я. «Ну да», — кивнула Куликова. «Муж рассказал мне об том. От меня у него тайн не было. Тароватовы где-то достали очень старую карту. На нее были нанесены неизвестные острова у арктического побережья, а на них место магической силы». «Антонина Ивановна, вы хоть представляете, что могло значить сие открытие?» — спросил я. «Ну, в общих чертах», — ответила женщина. «Наверное, на этом можно было бы заработать немало денег. Но они просто пропали и не вернулись. Господин Тароватов хотел организовать поиски, но вот погода не позволила». По ее щеке покатилась слеза. «Успокойтесь, все будет хорошо, Антонина Ивановна», — сказал я. «У меня к вам еще две просьбы. Скажите Савелию, что я очень хочу с ним поговорить. И дайте-ка мне адрес мастерицы снов, к которой ездил ваш сын». «Она в Шувалово живет», — кивнула Антонина Ивановна. «Я запишу вам».